Пальцем правой руки он слегка нажал на лезвие кинжала, который переложил уже в левую руку. Он ждал, когда палец окрасился кровью. Он аккуратно просунул его под верхнюю губу и приложил к ране на десне. Держа кровоточащий палец на надрезе верхней десны, он слегка сжимал и разжимал зубы 36 раз, чтобы успокоить свои мысли и унять кровотечение. Розан положил кинжал в шкатулку и взял голову куклы. Окровавленным пальцем он провел по круглому лицу, глазам, лбу и рту куклы. «У самурая, — говорил ему пламенный Ямамото, — первый центр силы, который называется силой змеи, расположен внизу позвоночника. От него каналы управления идут вверх по всему позвоночнику и через голову к верхней губе. Концентрация на этом центре оживляет тело воина, успокаивает его мысли и наполняет его внутренней силой. Она придает воину непоколебимую, да, именно непоколебимую веру в себя. Клятва, скрепленная кровью из центра змеи и руки, которая держит меч. Нет ничего более священного. Женева, Швейцария, 1945. Когда Розан видел ее в последний раз? В комнате отеля в Каруже, в средневековом районе города с фонтанами и пивными, он держал в объятиях 16-летнюю девочку. «Не говори ерунды», — сказал он, — «ты не умрешь. Я закончу свои дела, и мы вернемся в Японию». «Я никогда не вернусь в Японию». Ее печаль разрывала ему сердце. «Я умру вдали от моей страны, я знаю, это правда». «Послушай меня, я об этом позабочусь, ты не умрешь. Никто не причинит тебе зла, обещаю тебе». Она коснулась его лица своей маленькой ручкой. «Обещай мне, что ты отвезешь прядь моих волос в Японию и похоронишь там. Скажи, что ты это сделаешь для меня. Я больше ни о чем тебя не прошу. Я...» Она попыталась встать перед ним на колени. Он удержал ее, но ее слез он унять не мог. Наконец, так как он знал, что будет ее любить столько, сколько длится вечность, он пообещал ей на крови из центра силы змеи и не смог сдержать данного ей обещания. «Что сделано, того не переделаешь, женщина». Ее имя было в облаке его души, и он чтил его денно и нощно. Розан вытер кровь со своего маленького рта куском белой шелковой ткани и посмотрел через плечо в окно, выходящее в парк. Скоро танец танцоров Бон закончится, и буддисты понесут зажженные бумажные фонарики на берег, чтобы пустить их в море. Он зажег фонарик в честь женщины, как он обычно это делал в Японии. Там он тоже пускал зажженные фонарики в воду. Несколько секунд. Он был во власти своей памяти, в светлой печали, которую принесла ему мысль о женщине. Она навечно оставила след в его душе. Розан протянул руку, чтобы потрогать розовую розу, и в это мгновение понял, что ему нужно выйти с фонариком из дома, немедленно пересечь улицу и получить благословение для фонарика у одного из буддийских священников. затем пронести его через парк и выйти в Куинсерф-Бич, дойти до моря. Там он и пустит фонарик для нее, как он делал это каждый год после ее смерти.